На возвышении, перед ящиком, похожим на маленькое пианино, сидел музыкант. Фалды его фрака свисали до пола. Он нажимал на клавиши. Внутри ящика молоточки били по металлическим пластинкам, и казалось, что это на разные лады отзывались колокольчики. Гости медленно передвигались под эту музыку, прикасаясь друг к другу ладонями. Их главной заботой было не споткнуться, но потом им это надоело. Самые веселые сначала крутили на головах шары с вырезанными улыбками, потом сбросили их и попросили музыканта играть побыстрее. Кого тут только не было. Женщина-зайчик, пара индейцев в полном боевом обличии, тигр, монах с монашкой, папа римский, пчела, неизвестно из какой истории, но она была смешная, вся такая пушистая и полосатая, с длинным упругим хвостом, который бил ее по пяткам. Мускулистый мужчина в розовой балетной пачке с волшебной палочкой. Он был феей. Тигр попытался кокетничать с пчелой, все-таки оба были полосатые. Но она, хохоча, оттолкнула неуклюжего танцора зонтиком. Мы с вами из разных сказок. «Разнеси меня в щепки!» — раздался свирепый крик. Это неожиданно появились пираты. Один рявкнул, проходя мимо детей. «Сколько за маленькую девчонку?» И расхохотался, довольный, что Бренда спряталась за брата. Последним по залу прошествовал предводитель пиратов. Он был невысок, но ужасен. Его заросшее истинно черной бородой лицо было окутано дымом, глаза сверкали огнем, потому что для устрашения публики он засунул под шляпу длинные промасленные фитили и поджег их. Казалось, горели не фитили, а сама заплетенная в косички с черными лентами огромная борода, которая начиналась сразу под страшными глазами капитана. Он явился подобно черту из ада, и гостям, забывшим, что это всего лишь маскарад, пришлось потрепетать. «Ха-ха!» Главный пират оскалился, и Джордж заметил на его зубах скобку, которую ни с чьей бы не спутал. «Это Пит!» — шепнул он сестре. «Помоги мне обмануть его!» — сразу разволновалась Бренда. Брат и сестра выскочили из зала и, перепрыгивая через ступеньки, побежали к окну с оторванной бархатной портьерой. «Я тебя все-таки узнал, Бренда!» Питер уверенно направился к первому попавшемуся на глаза гному и сорвал шар с его головы. Карлик, с которым он так бесцеремонно обошелся, закричал, и толпа танцующих расступилась. Питер стоял теперь в центре зала, желая провалиться под землю. «Не люблю я эти маскарады», — пробормотал он. Придворный музыкант оторвал руки от своей челесты, но один гость, узкоплечий, замотанный в плащ из портьеры, продолжал танцевать. Он качался, переломившись в талии, как тонкая свечка. «Падаю!» — пискнул узкоплечий, выпростав из-под плаща вторую пару рук, и сам себе ответил внутренним голосом. «Совсем ничего не вижу». Сделав несколько нетвердых шажков, этот четырехрукий гость неожиданно развалился. Все увидели, что под плащом скрывались мальчишка и... «Бренда, вот ты где!» Шар был сброшен со светловолосой головки, и девчонка там скрывалась. Посмеявшись, гости начали оглядываться по сторонам. Каждому хотелось угадать, под какой маской явилась на бал Августина. «Принцесса обещала прийти в простонародном платье», — говорили одни. «Не говорите ерунды, она заказывала костюм разбойницы», — спорили с ними другие. «Дорогие гости!» Женщина-пчела подошла к музыканту, пошептала с ним, и тот крикнул. «А сейчас новый заграничный танец! Хоки-коки!» За объявлением последовала заводная музыка, которую невозможно было слушать спокойно. Ноги сами принялись отбивать такт. «Сначала упражнение для правой руки. Вытянули руку, обратно отвели, вперед-назад, вперед-назад и дружно потрясли. Хлопаем в ладоши, следите все за мной, быстро покружились руки над головой. Это хоки-коки, просто хоки-коки, танец хоки-коки и больше ничего. Теперь тоже для левой ноги. Гости, смеясь, дергали ногами и руками, наклонялись, хлопали. Получалось как-то само собой, не послушаться веселых приказов было невозможно. Это хоки-коки, просто хоки-коки, танец хоки-коки и больше ничего. Монашка расплясалась с папой римским, их кресты стучали друг о друга. Фея или фей, размахивая волшебной палочкой, околдовывал всех сразу. А зайчик так закружилась, что в конце концов свалилась. Запыхавшиеся дети выбежали в пустой библиотечный зал. «Авгу, ваше высочество, неужели вы никогда не простите меня?» — послышалось за колонной. «Я простила». «Значит, я больше не наказан? Что же будет дальше?» — с надеждой спросил кот. Джордж подумал, что подобное уже было прежде. Два эти голоса, подслушанные в подземелье. Но тогда кот был уверен в себе, а Августина плакала. Судьба справедливо поменяла роли. «Все будет хорошо. В замке найдется работа для тебя», — весело ответила Августина. Она была в костюме пчелы. «Снова привратником? Не так уж я и плох». Наряженный тигром кот отбил чечетку и запел, чтобы рассмешить принцессу. «Это хоки-коки, просто хоки-коки!» «Нет!» Засмеялась она, уходя. «Привратник — слишком ответственная должность. Требуется крысолов».